Таксист высадил меня на 12-й линии. Я увидела возле подворотни табличку с надписью «Ультрадент. Стоматология». От этой таблички красная стрелка указывала в подворотню. Я вошла под арку и оказалась в мрачном запущенном дворе, куда выходили двери нескольких парадных. Оглядевшись по сторонам, увидела еще одну такую же табличку, стрелка на которой указывала в следующую дворовую арку. Я прошла по стрелке во второй двор и, наконец, увидела ступеньки, ведущие в полуподвал, над которыми была та же самая надпись «Ультрадент. Стоматология». Интересно, как Алюню занесло в такую дыру? И что она вообразила, что в этом подвале находится телестудия? Я с опаской, стараясь не переломать ноги, спустилась по стоптанным ступенькам, толкнула обитую железом дверь и оказалась в ярко освещенной прихожей. Стены здесь были выкрашены в гламурный розовый цвет. Тут и там были развешаны плакаты о важности гигиены полости рта и рекламы зубных паст. За розовой стойкой сидела румяная девица в форменном розовом халатике с названием клиники на кармашке. Увидев меня, она улыбнулась, продемонстрировав удивительное количество нереально белых зубов, и спросила: «Вы по записи?» «Нет, мне отсюда только что звонили. Сказали, что здесь находится моя бабушка». «Ах, вы приехали! Как хорошо!» Улыбка на лице девицы стала еще шире. «Мы уже не знали, что с ней делать. Представляете, она почему-то решила, что здесь телестудия, и что ее пригласили сюда на роль ведущей какой-то передачи. Да, извините, у нее бывают такие странности. Вы бы уж за ней присматривали». «Да я стараюсь, но мне работать надо. Так где моя бабушка? Пойдемте, я вас провожу». Она провела меня по коридору и постучала в очередную дверь, на которой был нарисован большой коренной зуб. Дверь открылась. Я вошла в комнату. Здесь не было ни бормашин, ни стоматологических кресел, только пара обычных офисных стульев, на одном из которых сидела Алюня. Она была одета в свое лучшее платье и, на мой взгляд, чрезмерно ярко накрашена. При этом вид у нее был ничуть не смущенный, а очень даже довольный. «А вот и ты», — проговорила она, увидев меня. «Тебя пригласили в качестве массовки. Это очень мило с их стороны. Тебе объяснили, когда нужно хлопать, когда смеяться?» «Алюня», — сказала я строго, — «что ты такое устроила? Я так волновалась за тебя». «Волновалась?» — она удивленно подняла брови. «Не вижу причин для волнения. Ты что думаешь, я утратила профессиональные навыки? Ничуть не бывало. Я прекрасно справлюсь с этой ролью». «С какой ролью, Алюня? Поехали уже домой. Экран оставила открытым. Опять этот тип снизу приходил, ругался». «Домой? Ты шутишь? Мне скоро предстоит работать. Меня уже готовят к записи. Видишь, гример уже со мной поработал. И уверяю тебя, это только начало». Тут открылась дверь соседней комнаты, и в комнату вошла сухопарая женщина средних лет. Одета она была в синюю медицинскую форму, лицо какое-то бесцветное, равнодушное. «Алла Борисовна, пойдемте, все готово». «Стойте, куда вы ее ведете?» — сполошилась я. «Вот, я приехала, чтобы ее забрать». Женщина повернулась, как будто только что заметила мое присутствие, и вдруг подмигнула. Мол, не волнуйтесь, все в порядке, нарочно бабуле вашей подыгрываем. Алюня поднялась и с горделивым видом вдовствующей императрицы направилась к двери. А я устремилась за ней. Не могла я оставить Алюню без присмотра, тем более непонятно, что они там собираются с ней делать. Странно как-то себя ведет эта женщина. С одной стороны, судя по форме, она сотрудница клиники, стало быть... Должна как можно скорее Алюню выпроводить, она и так уже тут надоела. С другой стороны, клиника-то клиника, вон и плакаты висят, зубы нарисованы. Реклама зубной пасты также, но где пациенты? Коридор пуст. Эта девица за стойкой явно скучает. И потом Алюню уже вызвали на съемку какого-то телешоу, стало быть, адрес сказали. А она хоть с приветом уже от старости, но понимает, что на память надеяться не стоит. поэтому адрес наверняка записала на бумажке и дала водителю такси. Он ее сюда и привез. И, наконец, я сообразила, что мы явно находимся в логове каких-то мошенников. И это в лучшем случае. Во-первых, я ни на секунду не поверила, что в этом подвале находится телестудия. Никакой самый захудалый телеканал не станет арендовать такую дыру, да еще делить помещение со стоматологической клиникой. Кроме того, разговаривая с Алюней, я рассмотрела ее макияж. Говорила уже, что знала я в пансионате гримершу по фамилии Сорока. Так вот, она мне рассказывала о профессиональном гриме и показывала тоже, как это делается. Так вот, то, что было на лице у Алюни, никак под это определение не подходило. Это была натуральная и стопроцентная халтура. Во-первых, материалы использовались вовсе не профессиональные, а самая обычная косметика, причем самая дешевая. Во-вторых, не сомневаюсь, что Сорока из таких материалов могла сделать что-то приличное, а тут наляпали как придется. Хорошо, что Алюни себя в зеркале не видит. Хотя она все равно без очков. «Вам туда нельзя», — строго заявила сухопарая женщина, пытаясь оттеснить меня от Алюни. «Подождите здесь, мы быстро управимся». «Ну уж нет», — процедила я, не отступая ни на шаг. «Я должна присмотреть за бабушкой. Она старенькая, у нее слабое здоровье, ей может стать плохо». «У нас есть свой врач», — отбила мой мяч эта подозрительная баба. «Он за ней присмотрит и сделает все, что нужно. Ничего с вашей бабушкой не случится, а в студию посторонних людей не пускают. Вы можете испортить запись». Ого, как заговорила. И подмигивать перестала. Поняла уже, что я на их примочки не повелась. Нет, ну что они задумали? Алюня-то им зачем понадобилась? Обмениваясь этими репликами, мы боролись, тяжело дыша, и пинали друг друга ногами. Эта худущая мымра пыталась вытащить Алюню в коридор и закрыть передо мной дверь. Я всеми силами сопротивлялась. И тут в игру вступила Алюня. Расслышав мою последнюю реплику, она возмущенно воскликнула. «Это кто здесь старенькая? Ты что себе позволяешь? Да мне всего... Неважно, сколько лет. Я ни за что не скажу, но совсем немного. Надо же, старуха меня обозвала. Алюня!» — возвала я к ее разуму. «Я не имела в виду ничего плохого, просто хочу за тобой присмотреть». «Незачем за мной присматривать. Я в полном порядке. Я еще любой молодой артистке 100 очков вперед дам. Вот видите?» Мымра почувствовала, что перевес на ее стороне. И усилила напор. «Ваша бабушка сама не хочет, чтобы вы ее сопровождали. Проявите уважение». И тут Алюня сделала неожиданный ход. На ее лице вдруг появилось задумчивое выражение, словно она прислушивалась к себе. И она проговорила смущенным, неуверенным голосом. «Извините, но мне срочно нужно попудрить носик». Этим эвфемизмом она обычно дает понять, что ей понадобилось в туалет. «Носик?» — переспросила эта костлявая мымра. «Вас же только что загримировали». «Нет, все же она тупая. Вот просто как рейсовый автобус». «В туалет ей понадобилось», — пояснила я Алюнин прозрачный намек. «Надеюсь, туда я могу ее проводить? Или в туалет у вас тоже посторонних людей не пускают?» «В туалет?» Мымра заморгала и завертела головой. «Я поняла, что это шестерка. Что она только выполняет чьи-то указания, и на этот случай у нее не было инструкции». «Мне срочно», — подала голос Алюня. «И не надо меня провожать, что я сама не управлюсь». «Ну ладно, проводите ее в туалет», — решилась, наконец, мымра, не обратив внимания на Алюнину реплику. «И где это?» «Вон там, по коридору налево». Я подхватила Алюню под руку, невзирая на ее сопротивление, и быстро направилась по коридору. Запустив Алюню в кабинку, я осталась в предбаннике и строго проговорила. «Алюня, сиди там и не высовывай носа, пока я не разрешу». «Почему это?» — раздался из кабинки возмущенный возглас. «Потому что я так сказала», — рявкнула я. «Я редко разговариваю с ней грубо, потому что это ничего не дает. Будет только хуже. Алюня, как ребенок, обидится, станет дуться, и ничего от нее не добьешься. Я давно заметила, что нервы у нее крепче, чем у меня, и упряма она, как 100 ослов. С возрастом еще хуже стало. Так что я предпочитаю действовать мирно. Пару раз только наорала, когда она забыла выключить газ под кастрюлей, и соседи вызвали пожарных. И еще один раз. Но об этом после. Сейчас Алюня от удивления замолчала. А я подкралась к неплотно прикрытой двери и выглянула в коридор, откуда доносились приглушенные голоса. В коридоре неподалеку от двери стояла та же сухопарая мымра в синей медицинской форме и с кем-то тихо разговаривала. «Здесь они обе», — проговорила она, кивнув в сторону туалета. Старухе приспичило. Но девчонка что-то явно подозревает. «Ну и черт с ней!» — ответил второй голос, тоже женский. И этот голос показался мне очень знакомым. Я не видела вторую женщину, потому что мымра закрывала ее полностью. Надо же, вроде тощая такая. Но слышала я ту вторую очень хорошо. «Нечего с ней нянчиться. Мы ее сюда заманили, а теперь применим силу и угрозы. Надо с этим делом кончать. Определенно я этот голос где-то недавно слышала и видела его владелицу. Но что они так долго?» — проговорила мымра и отступила в сторону, так что я смогла разглядеть ее собеседницу. Это была крепко сбитая женщина невысокого роста, с коротко стриженными и сине-черными волосами и излишне ярко подведенными глазами. Та самая, которую я видела в масонском подвале, та самая, которая пыталась убить Брона Мартиновича через глазок в барометре в отдельном кабинете ресторана. Как говорится, здрасте, вам давно не видались. Так вот, в какое волчье логово мы попали из-за Алюниных глупостей и тщеславия. На телеканал ее пригласили, ведущий. Ну надо же, размечталась. И я тоже хороша. Поняла же, что не может такого быть. Нужно было привязать старуху к кровати, дверь запереть и ключи с собой взять. Ну вот что теперь делать? Я отступила от двери и огляделась. В незамысловатых кинобоевиках герои часто удирают от преследователей через туалет. Там обычно очень удачно обнаруживается замазанное краской окошко, через которое можно выбраться, встав на унитаз. Окошко обычно очень маленькое, и герой или героиня с трудом в него протискивается. Но в этом туалете окошка не было, даже самого маленького. Кроме того, даже если бы оно было, я-то, может, и смогла бы выбраться через него, но вот Алюня... Не могу же я оставить несчастную старуху здесь. Хотя и очень хочется. Но тут все мои бесполезные размышления пошли прахом, потому что дверь туалета открылась, и на пороге появилась та самая злодейская брюнетка. Она быстрым, наметанным взглядом окинула тесное помещение и процедила. «Ну, скоро вы тут. Пора начинать съемки. Оператор ждет. Освещение пропадет». «Съемки?» — переспросила я. «А вы будете снимать под наркозом? Или наркоз у вас только при удалении зубов?» «О чем это вы?» — вкрадчиво прошипела брюнетка и сделала небольшой шажок в мою сторону. «Известно о чем. Первый раз вижу, чтобы телестудия размещалась в стоматологической клинике. Может, уже пора скинуть маски? Это бабушку вы могли обдурить, но не меня». «Ну, может, так оно и лучше». Брюнетка сделала еще один пружинистый шаг в мою сторону. «Игра окончена. Переходим к водным процедурам». Я как раз на это и рассчитывала. Прежде чем она завершила этот шаг, я пригнулась, плавно скользнула ей навстречу, поднырнула под ее руку и в следующее мгновение оказалась у нее за спиной. Кажется, я уже говорила, что когда мы с Алюней отдыхали в пансионате, пару раз там жил бывший каскадер Михалыч. Он был уже на пенсии и скучал по своей прежней жизни. Человек он был простой, любил самые незатейливые развлечения. В картишки перекинуться, пивка выпить. Так что творческие отдыхающие от него не то чтобы шарахались, но избегали. И от скуки он проводил со мной много времени и показал мне множество трюков. И хвалил даже за то, что я быстро их освоила. Предлагал записать меня в секцию, но там нужно было разрешение от родителей. К матери я с этим и подступаться не стала. Все равно на отказ нарвешься. Так что кое-что от уроков Михалыча у меня в памяти осталось. Всегда в жизни пригодится. Сейчас я дернула брюнетку за воротник назад, одновременно ногой ударив под колени. И мгновенно отскочила в сторону, чтобы не задерживать падение. Брюнетка со всей дури грохнулась на кафельный пол, да так и осталась лежать неподвижно. Я гордо взглянула на поверженного врага и даже выдавила из себя короткий издевательский смешок. Мой учитель мог бы мной гордиться. Хотя и знала, что гордость и самомнение — самые опасные свойства человека. Об этом не раз говорил Михаил Филаретович. В это время открылась дверца кабинки, и из нее выплыла Алюня во всей своей красе. «Я готова!» — протянула она нараспев. «Можно начинать!» Тут она увидела лежащую на полу брюнетку, и брови ее поползли вверх от изумления. «Что это с ней? Ей плохо?» «Ей хорошо!» — отмахнулась я. «А вот нам будет очень плохо, если мы быстро не слиняем отсюда!» «Как слиняем?» — возмущенно переспросила Алюня. «А съемки? Я так их ждала!» Тут она посмотрела на что-то за моей спиной и удивленно проговорила. «Что это вы?» Я осознала, что что-то не так и обернулось. Точнее, я только начала оборачиваться, когда на мою голову обрушился тяжелый удар. В последнее мгновение я поняла, что, сосредоточившись на злодейской брюнетке, совсем забыла о второй женщине, той сухопарой Мымре, с которой разговаривала брюнетка. Надо же, с виду полная дура, а сообразила. Никогда нельзя расслабляться. Додумать эту мысль до конца я не успела. На меня обрушилась гулкая, бездонная темнота.